Да, блядь. Забей на нее, забудь, что тут есть. Забудь, нет микрофона. Все. Все, давай ко мне на страницу зайди. А, вот, что хотел сказать-то. Все, не, реально, кто сказать, короче. Идем со школы, идем сегодня. Вот я, короче, Женя, Васильев, Юля, Люба, Катя. Ага. Помнишь, мы сидели... Помнишь, сидели около того дома, где не у той пизды, а вот... Там повыше был, который мы в Лимзик пили, очень холодно было туда. Фикс прайс еще заходили туда. Тогда мы сидим около того дома. Вот, короче, там же идем. Около того же подъезда сидим, короче. Курим стрим. Там какие-то хуи с первого подъезда, короче, ксят. Эй, бараны, короче. И че? Я вернул сначала, посмотрел. Смотрел, там пацанчик в упор не смог курить, короче. Там, хуй, хуй с ним. Потом все, типа, погодьте, что-то там. Сейчас мы выйдем, короче, что-то поговорим, хер пойми, короче. Женя спрашивает, что будем, что разбираться. Я как раз еще рассказывал про эти проблемы там. И, да ну нахуй, еще одни проблемы на голову. Пойдем, говорит, они больные, думают, ну нахуй. Нахуй с лишним связываться. Еще какие-то проблемы, блядь. Так,